допустим, по-своему, по-театральному, показать запуск змея. Но в такой пьесе, как «Месяц в деревне», не новой и не совсем старой, предпочтительнее казалось вместо театрально-условного запуска дать лучшую сцену наблюдающего арьергарда. Я всегда себя спрашиваю, нужно ли сегодня в подобных пьесах соблюдать эту меру, если я почувствовал возможность изобразить на сцене что-то большее. Нужно ли это? Бог его знает. Эти вопросы не решишь теоретически. Если тебе нужно, если ты почувствовал необходимость, если тебе представилось, как это можно сделать и зачем, то, разумеется, не философствуй, а действуй, потому что нет ничего хуже, чем хватать себя за руки. А в кино и подавно. Можно даже как бы со стороны змея посмотреть вниз. Конечно, делать это не обязательно, но просто средство к твоим услугам. Пожалуйста, если не нужно, не делай. Но если нужно... Хорошо отказываться от средств, если они у тебя под рукой. А еще лучше, когда ты понимаешь, что они тебе становятся нужными, что ты их можешь включить в свое дело не просто потому, что они есть, что они существуют, а потому что они уже стали естественной принадлежностью твоего мышления. «Месяц в деревне» можно было бы начинать с резкой неожиданной игры в прятки. Играют молодые и Наталья Петровна. Бегают, прыгают, прячутся в самых немыслимых местах. Ажиотаж. Коля упал, обиделся. Плач, вопли, азарт. Бегут на перегонки, все неистовы в этой игре. А потом, когда игра распадется, Наталья Петровна станет мрачной в секунду. Это ее участие в игре, и эту смену ее настроения видит Ракитин. Нужно только найти, как снять и эту игру, и Ракитина. Если это найдется, то достаточно будет всего двух фраз. Он пускай спросит «Что с вами?», когда она мимо пройдет. А она мимоходом ответит уклончиво. Меня заинтересовало одно общее рассуждение после моего вишневого сада. Есть, услышал я, общество по охране природы. Надо бы установить общество по охране классики. Отвлекусь на мгновение от конкретного случая и обращусь хотя бы к Шекспиру. Можете себе представить, сколько за 400 лет было трактовок Отелло или Лира. Никаких обществ по охране Шекспира, однако, не было. И что же, выиграл он, Шекспир, или проиграл? Хотя бы одна трактовка поколебала ли истину и повредила ли Шекспиру? Хотя бы одна из пьес Шекспира в конце концов стала хуже от того, что существовал, допустим, 854-й эксперимент. Нет, ни одна шекспировская пьеса не стала от этого эксперимента хуже, как и ни от одного другого. Они, эти пьесы, лежат себе спокойно на полке, и в любой момент тот, кто хочет, может обратиться к словам. Однако он может обратиться к ним, обогащенный многими отрицаниями и согласиями, или просто как школьник. Вряд ли стоит доказывать, что обращение, построенное на большом опыте, лучше. Но сколько взрослых людей смотрят на классику как школьники? Они помнят, что сказала учительница. Но сами абсолютно равнодушны, скажем, к «Ревизору» или «Королю Лиру». Но теперь на мгновение обратимся к Островскому и решим, лучше ли ему от того, что по его пьесам не сделано столь разных спектаклей, сколько сделано по Шекспиру. Нет, не лучше. Островский идет мало. Нет поражающих нас впечатлений, нет новых открытий. Правда, Шекспир уже